Критика не могла угнаться за ним. На первых порах она не могла не заметить новизны Руслана и Людмилы и ждала, что поэт будет создавать в таком же роде. А он, отдав дань романтизму, пошел к русской реальности, Евгению Онегину, Борису Годунову, Дубровскому, повестям Белкина. Не видя, с чем сравнить эти произведения в русской литературе, критика по привычке стала отыскивать подобие в поэзии западной, у Байрона, например. Благо, что был тому формальный повод. Но Евгений Онегин, как русское явление, не мог отвечать нормам Чайльд-Гарольда, и тогда Онегина стали объявлять некой тенью байроновского скитальца. В начале своей критической деятельности даже Белинский поддался на этот искус, но потом, уже после смерти поэта, когда критик отошел от своих гегельянских абстракций и стал измерять поэзию мерой жизненного опыта, мерой русской действительности, он увидел в Пушкине воистину народного, воистину великого поэта. Настоящие литературные герои всегда плоть от плоти своего века. Недаром Белинский назвал роман «Евгений Онегин» энциклопедией русской жизни. Его главный герой несет на себе все черты того времени, в том числе и самую главную. В нем заложена энергия поиска решений социальных вопросов, тех самых, которые пытались решить декабристы. Ликвидировать рабство, духовно раскрепостить личность. Не случайно Евгений, приехав в деревню, начал заниматься социальной самостоятельностью. Ярем он барщины старинной, оброком легким заменил, и раб судьбу благословил. Евгений Онегин – родоначальник многих литературных героев, порожденных в поздние времена, не говоря уже о самом ему близком – Печорине. С годами этот образ развивался и трансформировался, менял свое социальное положение, расширял и углублял свою политическую программу вне зависимости от того, на каком этапе его заставало русское освободительное движение. Уже у Некрасова в поэме «Кому на Руси жить хорошо» появляется герой, вышедший из народа, Григорий Добросклонов. Ему судьба готовила путь славный, имя громкое народного заступника, чахотку и Сибирь. Пушкин стоял у многих истоков нашей общественной и духовной жизни. Все, к чему он прикасался, носило печать долговечности. Пушкин, как явление русской культуры, стал жить как бы в двух измерениях – в толковании критики и творчестве его продолжателей. Ни в одном из этих направлений не обходилось без разноречивых толкований, споров и борьбы. В 60-х годах минувшего века Писарев, например, начисто отрицал достоинство романа «Евгений Онегин», не видя в нем зримой прикладной пользы. Даже великие исследователи и поэта, истолковывая Пушкина, нередко вольно или невольно выдавали за его воззрение свою собственную философию. Так случилось с Достоевским, который приписал Пушкину идею христианского смирения. «Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость». Другие сознательно суживали социальное значение многих стихов Пушкина. Это были сторонники так называемого «чистого искусства». Они отыскивали у поэта строчки вроде «Подите прочь! Какое дело поэту мирному до вас?» И, пренебрегая подлинным их смыслом и причинами их написания, строили свои воздушные замки. В отличие от Пушкина, эти поэты не видели высшей цели поэзии – судьба человеческая, судьба народная. К счастью, на пути к нам у Пушкина было куда больше защитников. Его любила и знала передовая мыслящая Россия. Его любил Владимир Ильич Ленин. И в сибирской ссылке, и позже в Кремле книги великого поэта всегда были в числе настольных книг вождя революции. К Пушкину вполне приложимы слова Ленина, сказанные в 1910 году в связи со смертью Льва Толстого. «Толстой художник известен ничтожному меньшинству даже в России. Чтобы сделать его великие произведения действительно достоянием всех, нужна борьба, и борьба против такого общественного строя, который осудил миллионы и десятки миллионов на темноту, забитость, каторжный труд и нищету. Нужен социалистический переворот. Наша партия шла к революции с двуединой задачей социального и духовного раскрепощения народа. Не мог быть духовно свободен человек, не умевший читать Пушкина и Толстого, не владевший даже зачатками общей культуры. Народ сел за букварь и книги. Но тут появились буйные головы, решившие сбросить всех классиков с парохода современности и построить некую пролетарскую культуру. Ильичу приходилось не раз отрезвлять этих путанников. Обращаясь к делегатам Третьего съезда комсомола, он сказал: «Коммунистом можно стать лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество». Ленин говорил это молодым людям 20-го года, многие из которых или вовсе не знали Пушкина, или стеснялись признаться, что знают его стихи, особенно те нежные, которые про любовь. Если в эпических и драматических вещах Пушкина нас поражает грандиозность замысла, смелость изобретения, то в лирике неотразимое обаяние личности, душевно открытой во всем, в озорстве, в суровости и непреклонности, в нежности и любви, особенно в любви. Кажется, что он не писал о любви, а сама любовь говорила его стихами. В мире было много поэтов, воспевших это великое чувство, но мало кому удавалось с такой непогрешимостью передать музыку любви. Среди многих были такие великие, как Байрон и Гейне, но мы не найдем у них пушкинской самозабвенности и благодарности любви. Мрачный гений Байрон относил любовь к разряду болезней. «Любовь — болезнь, горьки ее кошмары», — писал он. Иронический Гейне прятал свое настоящее чувство за масками иронии и насмешливости, тогда как Пушкин был открытой природой. Он любил по-земному, слова его были земными, и все-таки в них было много от извечного стремления человека к высоте.